Елена Ф. Два подтверждения из моей жизни, что за смертью что-то есть. Мама умерла 6 лет назад. Умирала, осознавая свой уход. Будучи математиком, мама свято верила в цифры. И эта ее вера подтверждалась неоспоримыми фактами. В ее жизни все значимые события происходили на одно число – 14. В этот день она родилась. И так эта цифра ее сопровождала всю жизнь. Мама, умирая, мне обещала, что подаст весточку с того света. И это произошло. 14 октября, на день рождения моего мужа, и одновременно на Покров родился внук. Совпадение? Не думаю. 4 месяца назад под Артемовском погиб мой младший сын Артем. Я каждый день прошу его мне присниться, но, увы. А вот перед 40-м днем я в 7:30 утра стояла у окна и просто смотрела на темное небо. Появилась точка, сначала маленькая и тусклая, потом все ярче и больше в диаметре. А над этим светящимся шаром 2 белых крыла. Потом точка стала тускнеть, погасла, и крылья исчезли. Не растворились, как облака, а именно пропали за 1 секунду. Я тогда сразу поняла, это сын прощается. По жизни я скептик, но как же хочется верить, что все-таки смерть – это не окончательный итог. И там где-то есть другая жизнь. Теперь к Богу у меня одна просьба. Когда придет мой час, отправить меня к сыну. Где бы он ни был, только к нему, чтобы вместе.